ту ночь Сергей пришел в себя от холода. Холод был резкий, обжигающий, мучительный. Сергей замотал головой, вскрикнул, попытался понять, где он находится. Он был в машине, которая не ехала по улице, не стояла в гараже или на обочине дороги, а медленно плыла. Точнее, погружалась в темную непрозрачную воду. Вода наполняла машину больше, чем наполовину, и быстро прибывала. Черная ледяная вода. Это от ее обжигающе-холодного прикосновения Сергей пришел в себя. Он разом вспомнил все. Вспомнил встречу с Маргаритой в офисе, звонок Ивана, пустой сейф. Вспомнил поездку с Василием и то, как компаньон подсел в его машину и прижал к лицу платок с хлороформом. Дальше была темнота. Вот значит как. Его пронзили обида, возмущение. Так поступить с компаньоном, можно даже сказать с другом. Впрочем, хорош друг. Что он сам вытворял за спиной Василия с его женой? Ледяная вода подступила к горлу. Поднялась выше. Некогда предаваться самокопанию. Некогда лелеять свои обиды. Спастись. Спастись любой ценой. Он схватился за ручку, попытался открыть ее под водой. Но рука соскользнула. А при второй попытке ручка отломалась. Вода поднялась до губ, захлестнула лицо. Неужели это все? В первый момент он готов был принять такой конец. Сдаться, закрыть глаза, прекратить всякое сопротивление. Больше не видеть лицо предателя-компаньона. Лицо опостылевшей любовницы. Не вздрагивать каждый раз, услышав холодный, безжалостный голос Ивана. Но потом его охватил ужас. Неужели он погибнет в ледяной весенней воде? Неужели рыбы обглодают его лицо? Неужели Невский ил похоронит его под своей склизкой толщей? Сергея передернуло от такой перспективы. Холод проникал в его тело, заполнял каждую его клетку. От холода Сергея охватывало предсмертное ледяное, тупое безразличие. Он и прежде был безволен, плыл по течению, делал то, что от него ожидали окружающие. А теперь в этой черной воде можно было окончательно отдаться этому безразличию. Сознание мутилось, но тело не хотело сдаваться, не хотело умирать. Оно само без его участия из последних сил боролось за жизнь. Тело повернулось на бок, сложилось пополам. Ноги подтянулись к подбородку и, распрямившись, как стальная пружина, ударили в боковое стекло. Стекло выдержало. Вода наполнила машину до самой крыши. Дышать больше было нечем. И Сергей почувствовал странное облегчение. Сейчас все кончится. Больше не надо будет бороться. Не надо будет думать. Но упорное тело действовало само, без его приказов. Снова ноги подтянулись к подбородку, распрямились, ударили в стекло. Проклятое стекло снова устояло. Ну все. На этот раз, кажется, действительно все. Ему очень хотелось вдохнуть полной грудью. Пусть это будет самый последний вдох. Пусть при этом легкие наполнятся ледяной водой. Пусть они разорвутся от боли. Пусть. Он снова неловко повернулся на бок. И тут ему на глаза попалась вторая дверца с пассажирской стороны, та, через которую выскочил Василий. Выскакивая, он неплотно захлопнул ее. Правда, давление воды со страшной силой прижало эту дверцу к корпусу. Но теперь, когда внутри машины тоже была вода, давление уравновесилось. Ни во что не веря, ни на что не рассчитывая, в последнем безнадежном порыве Сергей навалился плечом на эту дверь. И, о чудо, она медленно с трудом открылась. Сергей оттолкнулся ногами от противоположной стенки, с трудом протиснулся в проем, выскользнул из погружающейся машины и рванулся вперед и вверх. Правда, на какое-то время он полностью утратил представление о направлениях. Не мог понять, где верх, где низ. Где спасительная поверхность, где илистое речное дно. Вокруг него был только мутный сероватый кокон ледяной беспросветной и безнадежной темноты. Но тело опять само решило за него эту задачу. Само поняло, где спасение. Само рванулось из смертельного плена. И Сергей прорвал невидимую границу. Его голова оказалась над водой. И он сделал мучительный, разрывающий легкие, но такой желанный вдох. Он дышал и не мог надышаться. В первый момент казалось, что больше ничего не нужно, кроме этого сырого весеннего воздуха, пахнущего смолой, талым снегом, ржавым железом, пеньковыми канатами и мокрыми досками. Но затем, когда легкие наполнились кислородом, он понял, что до спасения еще очень далеко. Ледяная вода не хотела отпускать его. Она сковывала движение, замедляла ток крови, проникала к самому сердцу, сжимая его, словно ржавыми клещами. Ко всему прочему, мокрая одежда стала тяжелой, как свинцовые гири, и тянула Сергея в речную глубину. Он понял, что главное сейчас — двигаться, пока хватает сил. И он сделал несколько сильных грибков. Плавал он хорошо, но, конечно, не в таких условиях. В теплом Южном море или в голубой прозрачной воде бассейна, а не в ледяной апрельской реке. Да к тому же в мокрой, тянущей на дно одежде. Двигаться. Двигаться. Еще несколько грибков. Сознание снова начало мутиться. Холод довершал свое дело, лишая его последних сил, лишая остатков воли. И в тот момент, когда ему казалось, что все кончено, он почувствовал под ногами илистое неровное дно. Сергей сделал еще одно последнее усилие и потерял сознание. И опять оно вернулось к нему от холода. Он приоткрыл глаза и застонал. «Живой!» — раздался над ним хриплый и незнакомый голос, в котором прозвучало откровенное разочарование. «Живой!» — повторил невидимый голос. «Возись теперь с ним! Ох, грехи наши тяжкие!» Сергей снова мучительно застонал и попытался приподняться. Тело онемело от холода и не хотело слушаться. Сергей почувствовал острый и свежий запах реки. Ощущал под собой сырую, осклизлую почву и понял, что успел в полубессознательном состоянии выбраться на берег. Глаза с трудом разлепились, и он сначала увидел прямо над собой голое поникшее дерево, а потом ссутулившегося рядом человека. Человек был одет в какие-то грязные обноски. Его лицо, до глаз заросшее пегой клочковатой бородой, покрывали синяки и ссадины. Из этой кошмарной маски выглядывали два живых насмешливых глаза. «С днем рождения!» — прохрипел этот удивительный представитель человеческого рода. «Считай, ты сегодня второй раз зародился. За это дело, голубь ты мой, выпить надо. Я сейчас от холода околею», — с трудом проговорил Сергей, стуча зубами. «Так что день рождения отменяется». «Обожди!» Бомж принялся рыться в своих лохмотьях и, наконец, вытащил небольшую бутылочку с какой-то зеленоватой жидкостью. «Вот видишь, голубь, как тебе повезло. У меня для хорошего человека всегда найдется». Он приподнял голову Сергея, поднес пузырек к его губам. «Пей, голубь, не стесняйся». Сергей почувствовал резкий, отвратительный химический запах и хотел с негодованием отстраниться. Но губы сами приоткрылись, и он невольно сделал глоток. Небо обожгло. Потом жидкое пламя перетекло в пищевод, ударило в желудок. Ничего более отвратительного Сергей не мог себе представить. Смесь ацетона, бензина и сероводорода только приблизительно могла дать представление об этом напитке. Но огонь, вспыхнувший в желудке, в считанные секунды распространился по всему телу. И Сергей почувствовал, что оживает и может даже двигаться. «Ну вот, голубь, поживешь еще немножко», — прохрипел бомж и отнял у него пузырек. «Мне это оставь». Он жадно до последней капли допил зеленую жидкость и аж крякнул от удовольствия. «Что это было?» — с трудом выговорил Сергей, показав глазами на опустевший пузырек. «Понравилось, да?» — бомж хрипло рассмеялся. «Молотов коктейль. Сам изобрел». Он потянулся и проговорил, придирчиво осмотрев Сергея. «Ну, голубь, если встать сможешь, надо нам с тобой домой двигаться, а то и вправду от холода околеешь. Больше-то у меня согревающего не осталось». «Домой?» — переспросил Сергей. «Домой. Может ли он сейчас вернуться домой? Есть ли у него этот самый дом? Бумаги, которые ждет Иван, пропали. Причем, судя по тому, как вел себя Василий, именно он украл их. Как уж он сумел это сделать, отдельный вопрос, но сделал. В этом можно не сомневаться. Обеспечил себе алиби и хотел убить его, Сергея, чтобы списать кражу на него. Как говорится, концы в воду. Буквально в воду. В черную, ледяную, апрельскую воду. Так что появляться сейчас дома ему никак нельзя. Иван ни в какие его объяснения не поверит. Возьмет в оборот и будет прессовать, пока не останутся от Сергея рожки до ножки. Иван за те бумаги кого угодно на куски разорвет. «Домой мне никак нельзя», — едва слышно проговорил Сергей. «А я не про твой, я про свой дом говорю», — успокоил его бомж. Он встал и помог Сергею подняться на ноги. Ноги подкашивались, земля качалась и норовила завалиться на бок. Но нежданный попутчик подставил Сергею свое плечо, и они медленно двинулись вдоль берега реки. Берег был скользкий и неровный, ноги разъезжались. И если бы не бомж, Сергей снова свалился бы в реку и уже точно не встал. «Куда мы идем?» — проговорил он через несколько минут, почувствовав, что силы на исходе. «Я же тебе сказал, домой!» — отозвался бомж и покосился на Сергея, как на неразумного ребенка. «И далеко еще?» «Да уж, считай, пришли!» С этими словами попутчик придержал Сергея за рукав и вдруг пихнул куда-то в бок. Продравшись сквозь голые кусты, они оказались на небольшой вытоптанной площадке, с одной стороны которой виднелось строение. Не то сарай, не то трансформаторная будка. Но больше всего это походило на деревенский дощатый сортир. Провожатый Сергея отогнул две доски и залез внутрь. Там он покопался немного и вскоре вылез, бросив к ногам Сергея какой-то тюк. «Одежонка это тебе», — сказал он. Сергей пошевелил ногой дурно пахнущие тряпки. «Что кривишься?» — добродушно спросил провожатый. «Не модное, зато сухое. Не чванься, парень, ведь дуба дашь в мокром-то». Куртку Сергей бросил еще в реке. Так что теперь мужик жадно схватил мокрый пиджак и брюки, рубашку и даже галстук. Сергея же он обрядил в хламиду, которую только условно можно было считать пальто, и в засаленные рабочие штаны. Из ботинок вылили воду, но сменить их на галоши Сергей категорически отказался. «Теперь пойдем. Обществу тебя представлю», — радостно сказал мужичок и потрусил вперед. «Не отставай, скоро уже!» Действительно, впереди прямо по курсу, сквозь голый весенний кустарник, мелькнул дрожащий огонек. Сергей прибавил шагу, насколько позволяли усталые ноги, и скукожившиеся ботинки. И вскоре увидел нещадно чадящий костер, возле которого сгрудились самые фантастические персонажи. Как-то в детстве Сергея с классом водили на постановку пьесы Горького «На дне». Из того спектакля запомнилось не очень много. То, что знаменитый актер, игравший Сатина, был здорово пьян и исполнял свою роль, что называется, на автопилоте. Да еще аккуратные лохмотья персонажей, явно недавно пошитые в театральной мастерской. Вот те, кто сидел сейчас вокруг костра, были одеты в настоящие, неподдельные лохмотья. Да и лица у этих людей были такие, каких не увидишь ни в одном театре. По большей части, это были так называемые синяки, то есть алкоголики с синими от непрерывного запоя физиономиями. Хотя попадались и лица поинтереснее. В самом центре, как бы во главе сообщества, восседала на ящике из-под пива, как на троне, тетка необъятных габаритов и неопределенного возраста с мрачным и решительным выражением круглого и плоского, как блин, лица. Судя по почтению, с каким с ней разговаривали окружающие, она была здесь самой главной. Именно к ней обратился бомж, который привел к костру Сергея. «Матушка Халява Панкратиевна, вот гостя привел к огоньку нашему. Не прогонишь?» «У нас свобода», — отозвалась тетка неожиданно низким и гулким, как басовая труба голосом. «У нас ента, как ее, демократия. Как общество скажет, так и будет». «А на что нам этот супчик?» — заверещал мелкий мужичонка в драной зимней шапке, надетой ухом вперед. «Нам бы лучше горячий супчик!» И он засмеялся дребезжащим, надтреснутым голоском. «Ты вот, Будыль, привел сюда этого ферта вареного. А принес ли ты чего пожрать или, извиняюсь, выпить?» «Было у меня малость молотовского», — со вздохом признался знакомец Сергея. «Так я ему в организм влил, потому как окоченевший он был от речного купания». «Вот видишь, Будыль, какой ты человек!» — с неприязнью продолжил мужичок в шапке. «Ненадежный ты человек, не стоящий. Тебе какой-то ферт утоплый дороже своего брата-бомжа. О себе только думаешь. Небось, одежонку-то его уже прибрал, и денежки тоже. Знаю я тебя. Так что я лично против. И другана твоего знать не желаю, и тебе советую без добычи к огоньку нашему не востриться». «Ты, малахай, со своими советами погоди», — перебил его крупный кудлатый мужик, у которого из густой седой растительности, покрывавшей всю физиономию, выглядывали только два мутных глаза и нос, похожие на гнилую картофелину. «У тебя на все про все одна извилина, а в той извилине одна мысля, как бы выпить на халяву». «Ты про халяву молчи!» — истерично выкрикнул малахай. «Вот она сидит, матушка наша Халява Панкратиевна. Сами мы ее над собою посадили. Мы все тут без халявы ни-ни. Халява для нашего брата-бомжа бездомного — первое дело. А ты, пёсий лекарь, будешь чересчур выступать? Так как бы тебе язык не укоротили?» С этими словами он вскочил на короткие кривые ножки и подскочил к кудлатому мужику, размахивая ржавой заточкой. Противник его, как ни странно, никак не отреагировал на эту яростную атаку. Зато валявшаяся возле его ног груда грязной, кудлатой, как его борода, шерсти, зашевелилась, поднялась и оказалась огромным псом с единственным темно-коричневым глазом. Глаз этот недобро блеснул. Пес приоткрыл бездонную пасть и тихо, утробно зарычал. В полуоткрытой пасти обнажились огромные желтые клыки. С собачьего подбородка свесилась струйка слюны. «Ты, пёсий лекарь, скажи своему черту одноглазому, чтоб угомонился!» — заверещал малахай, отскочив в сторону. «Он ведь и вправду руку может по локоть отгрызть!» «Ты сам сперва угомонись!» — отозвался пёсий лекарь. «Не будешь нарываться, ничего он тебе не отгрызет!» Малахай еще что-то злобно пробормотал, но заточку спрятал и вернулся на свое место. Сергея забила крупная дрожь. Речной холод, на время отступивший перед жаром адского пойла, снова проник во все клеточки его организма. Сергей шагнул к костру, протянул к нему руки и покачнулся, едва устояв на ногах. «Допустите вы его к огоньку-то поближе», — проворчал пёсий лекарь, отодвигаясь в сторону и освобождая Сергею местечко возле самого огня. «Не видите, что ли? Совсем человека колевает». «Пустите человека!» — властно проговорила повелительница бомжей. «Дайте ему обогреться да покормите». Для Сергея тут же расчистили удобное место. Он опустился на корточки, сунул трясущиеся руки чуть не в самое пламя. От мокрых ботинок повалил пар. Вдобавок к жару костра одноглазый пес придвинулся к Сергею, прижался теплым боком, и холод начал понемногу уходить из продрогшего тела. Бомжи успокоились и вернулись к занятию, прерванному появлением незнакомца. Один из них, тощий сутулый старик с жидкой растрепанной бороденкой, варил в подвешенном над костром котелке какое-то подозрительное варево, то и дело что-то в него подбрасывая, то корешок, то щепотку соли или какую-то травку. Помешав в котелке погнутой алюминиевой ложкой, он попробовал похлебку, еще немного посолил и протянул ложку повелительнице. «Попробуй, матушка халява Панкратьевна». Бомжиха шумно втянула похлебку, почмокала и важно кивнула. «Сгодится, разливай». Бомжи потянули к котелку, что у кого было. Консервные банки, жестяные миски, большие кружки. Кашевар разливал варево по этим емкостям. Пёсий лекарь всунул в руки Сергею мятую алюминиевую миску. Подтолкнул его. Сергей подставил миску, и сутулый старик щедро плеснул ему порцию похлебки. От миски шел очень странный запах, и в ней плавали какие-то подозрительные ошметки. Но Сергей понял, что готов сейчас съесть все, что угодно, особенно в горячем виде. Пёсий лекарь, который, судя по всему, решил взять шефство над новичком, да и вообще, вероятно, обладал заботливым и жалостливым характером, отдал Сергею свою ложку, точнее, обломок ложки, почти без черенка. «А как же вы?» — спросил Сергей. «Да, я и через край похлебаю», — отозвался тот. Сергей зачерпнул было содержимое миски, но сосед придержал его за локоть. «Обожди, малый, сперва молитва». Действительно, никто из окружавших костер бомжей не ел. Все сидели наготове с просветленным ожиданием на лицах. «Надо же», — подумал Сергей. «Даже на самом дне такое благочестие. Без молитвы есть не станут». «Поп молитву», — проговорила халява Панкратьевна, повернувшись к пузатому бомжу, на груди которого поверх драной фуфайки висел тяжелый медный крест. Тот откашлялся и могучим басом провозгласил: «Чтоб они все сдохли!» Только лишь он произнес эту необычную молитву, вся честная компания принялась за еду. Кто гремел ложками, кто хлебал варево через край своей посудины. Сергей попробовал похлебку. Пахла она ужасно, но была горячей, и он, пристроив миску на коленях и зажав левой рукой нос, в два счета прикончил ее содержимое и дочисто выскреб миску. Рядом с ним пёсий лекарь неторопливо съел половину своей порции, а вторую половину поставил перед собакой. Огромный пес благодарно взглянул на хозяина единственным глазом, потянулся мордой к миске. И она удивительным образом тут же опустела, как будто похлебку засосала вакуумным насосом. Пес стремительно вылизал миску багровым языком, печально вздохнул, осознав, что больше ничего не осталось, и положил морду на лапы. Через минуту общая трапеза была закончена. Теперь по кругу пустили бутыль с какой-то мутной жидкостью. Каждый отпивал из нее понемногу под строгими взглядами соседей. Когда Малахай слишком надолго присосался к горлышку, толстый, молчаливый бомж, сидевший рядом с ним, угрюмо рыкнул и ткнул нарушителя в бок. Тот огрызнулся, но тут же передал бутыль соседу. Очередь дошла до Сергея. Он поднес бутыль к губам. Ее содержимое пахло отвратительно, но окружающие смотрели на него с ожиданием, и Сергею пришлось сделать небольшой глоток. Мутная жидкость отдавала стиральным порошком и машинным маслом. Впрочем, после молота в коктейле, которым отогревал его бутыль, этот напиток был терпимым. Зато в желудке как будто взорвалась граната и в затылок ударила тяжелая волна. На глазах Сергея выступили слезы. С трудом отдышавшись, он передал бутыль пёсьему лекарю. Тот явно с удовольствием выпил, вытер кудлатую бороду тыльной стороной ладони и передал напиток следующему. Сергей подпер подбородок кулаком и уставился на пляшущее пламя костра. Его начало клонить в сон. «А поговорить?» — повернулся к нему сосед. «Чего?» — дернулся Сергей. «Как у людей-то заведено?» — пояснил пёсий лекарь. «Поели, выпили, теперь поговорить надо». «Да, малой!» — поддержал лекаря Будыль. «Я вот, к примеру, тебя подобрал, к хорошим людям привел. Теперь мне, может, интересно, какая с тобой история приключилась. Через что ты в речке-то оказался? И остальные прочие тоже, быть может, интересуются». «Верно», — встрепенулся Малахай. «Желаем мы знать, что ты за человек такой. А то, может, ты маньяк убийственный, а мы с тобой эту пищу делим. Так мы тогда не согласны. Нам с маньяками, может, кушать за одним столом неприятно. Хлеб наш насущный преломлять», — внушительно поправил его священник. «Говори», — строго пробасила халява Панкратьевна. «Через что в речке оказался? Через какую такую приключению? Сам, что ли, с пьяну бултыхнулся?» «Зачем сам?» — вздохнул Сергей. «Друг меня столкнул. Ну, может, не то чтобы совсем друг. Так, приятель». «Это нехорошо», — пробасил священник. «Ибо сказано, не убей без пользы и надобности». «Я, конечно, тоже не ангел», — признался Сергей. «Я с его женой того любовь крутил». «И это нехорошо», — прокомментировал поп. «Ибо сказано, не возжелай жены ближнего своего, ежели есть другие бабы, которые на все согласны». «Только ему на это было наплевать», — продолжал Сергей. «Они с Маргаритой давно уже чужие люди. Думаю, не из-за нее он меня убить хотел, а из-за паршивых бумажек». «Нехорошо», — повторил поп. «Ибо сказано, заткнись», — оборвал его пёсий лекарь. «Много ты понимаешь, ибо сказано». «Вот я, к примеру, врачом когда-то был, не собачьим, человеческим. Хорошим, между прочим, врачом». Он вздохнул, почесал своего пса за ухом. «И жену свою будущую прямо в кабинете у себя нашел. Пришла она с переломом, мужчина ей руку сломал. Муж, можно сказать, без штампа, правда, в паспорте. Я уж как ее жалел. Да и то, волоски светлые, глазки голубые, прямо ангел с открытки». «Вот, думаю, какие скоты мужчины попадаются. Слово за слово, не успел у нее перелом зажить, как мы уж поженились. Поселилась она у меня, все честь честью, согласно прописке. Работать, правда, не пошла, но я не особенно и настаивал. Ей-то с ангельской такой душой и с глазками ее голубенькими тяжело среди обычных людей. Только месяца не прошло, стали к ней мужики захаживать. И все главное без меня. Если я что скажу, она глазками захлопает. Как ты, Витя, можешь? Как тебе, Витя, такое в голову пришло? Это же, говорит, одноклассник мой. А то вообще брат троюродный. А это тетки моей племянник. И все как-то больше среди одноклассников и теткиных племянников милиционеры попадались. Фишка у нее, что ли, такая была? В общем, все я ей верил. Все спускал, на все глаза закрывал. Пока прямо за делом не застал. «За этим, за самым». «Это нехорошо», — пробасил поп. Но тут же замолчал под яростным взглядом пёсьего лекаря. «И то она отпираться пыталась», — продолжил тот. «Только какое уж там, если все прямо на глазах. Я ослеп, озверел, полез драться. Только этот, милиционер ее, крепче оказался, отколошматил меня и еще задержание оформил, как бы за хулиганство». И так и повелось. Чуть что, приходит с дружками. Меня в отделение уволакивает, а сами с ангелом моим развлекаются. Он немного помолчал, одноглазый пес поднял голову и тихонько зарычал. Видимо, требовал продолжения. Оно немедленно последовало. «В общем, до того они меня довели», — с тяжелым вздохом продолжил пёсий лекарь. «До того довели, что запил я по-черному. Дня не проходило, чтобы не напивался. А потом взбрело мне в голову убить свою жену, ангела своего бесстыжего». «Это нехорошо», — вклинился поп. «Ибо сказано, не убей». Но тут же замолчал под тяжелыми взглядами окружающих. Даже Малахай шикнул на него. «Не мешай человеку, не перебивай его. Больно жалостно рассказывает». Проснулся я как-то ночью. Лежу рядом с ней и думаю. Взять подушку, наличико ей положить, да придержать маленько. Вот и вся недолго. И кончатся все мои мучения раз и навсегда. Да только послушал, как она во сне дышит. Ровненько так, легонько, тихо. Будто ребенок малый. И волосики светленькие от дыхания колышутся. И не смог, не сдюжил. Он снова сделал паузу и продолжил другим голосом. Злым, надтреснутым. А на следующий день все так и так кончилось. Встретил меня на улице тот милиционер, теткин племянник, и отмутузил так, что дух из меня вышиб. Сознание лишил, да в подвал скинул. Едва я очухался, до следующего утра в том подвале пролежал. Чудо, что крысы меня там не сожрали. Видно, на то и был у него расчет. Думал, что я уж оттуда живой и не выберусь. Кое-как встал, до дома добрел, а дверь заперта, и ключом моим ее не открыть. Видно, что замок поменен. Стал я звонить, стал стучать, а жена через цепочку спрашивает, кто я такой и чего мне надо. Я ей: «Лизочка, ангел мой». «Ты что же такое говоришь? Я ведь муж твой законный, и в этой квартире согласно прописке проживаю». А она в ответ: «Что это вы такое говорите, мужчина? Зачем вы меня расстраиваете? Мой муж законный вчера по пьяному делу трагически скончался и больше ни здесь, ни в каком другом месте проживать не может». И через дверь показывает мне свидетельство о смерти. Все чин чином, фамилия моя и прочие инициалы, и печать снизу фиолетовая. Но у меня в глазах от такой информации потемнело. Я на дверь-то кинулся, думал, в щепки разнесу, доберусь до нее и сделаю, что ночью собирался. Да только где там? Руки отбил, а больше ничего. А она, Лизочка-то, от двери отскочила и кричит: «Анатолий, иди скорее, тут псих какой-то на нашу жилплощадь ломится». И вышел в коридор тот милиционер в длинных сатиновых трусах и в майке. В уголке рта папироска, и на морде скука смертная нарисована. Посмотрел он на меня и говорит: «Сам все поймешь, или надо тебе еще раз в доступной форме все растолковать». Тут я понял, что жизнь моя кончена, и что свидетельство о смерти, которое она мне через дверь показывала, самое что ни на есть подлинное. И вправду я накануне помер. Помер окончательно и бесповоротно. А тут перед дверью одна пустая оболочка болтается. Нервы людям портит. Развернулся я и пошел прямым ходом к реке. Вот к этой самой. Хотел в нее сигануть, чтобы привести все дело в согласии с документацией. Если уже свидетельство о смерти оформлено, то нечего мне больше среди живых людей делать. Совсем уже я собрался в реку, да тут услыхал, будто плачет кто, как будто ребенок маленький. Что такое, думаю, что за история? Откуда бы тут ребенку без присмотра взяться? Пошел на этот звук и вижу, щенки лежат, камнем зашибленные. Трое насмерть, а четвертый еще живой. Он-то и скулит, будто плачет. И стало мне его жалко. Думаю, хоть кому-то от меня польза будет. Выхожу его, а уж потом в реку. Я все-таки врач, хоть и человеческий. А щенок, он не так уж от ребенка отличается. Только что заживает на нем все быстрее. Правду говорят, как на собаке. Сумел я его вылечить, только один глаз не уберег. А пока лечил, топиться-то и передумал. Зачем, думаю, топиться, когда есть при мне душа живая? Да и он ко мне с тех пор привязался. Так и живем с тех пор вместе. Одноглазый пес поднял голову и негромко рыкнул, будто подтверждая рассказ хозяина. «Это что за история?» — ревниво пробасил поп. «Эта история самая обыкновенная. Через грехи человеческие кто же не претерпел? Вот у меня по-другому было. Я напрямки от самого дьявола пострадал, от врага рода человеческого». Ответом ему было молчание, и поп, приняв его как одобрение, продолжил. «Был я еще совсем молодой, только семинарию окончил, только меня на приход назначили. Попадья у меня была хорошая, кровь с молоком, веселая, что ей не скажи, все смеется, и готовить хорошо умела, особенно постную пищу. Щи постные так сварит, что просто объедение, а уж кисели вообще слов нет. В общем, все бы хорошо. Живи, не хочу. Да только завелся в церкви у меня нечистый». «Прям-таки сам нечистый?» — недоверчиво переспросил Малахай. «Немного ли тебе чести?» «Прямо-таки сам», — гордо подтвердил поп. «А почему так получилось, сейчас вам расскажу. Церковь мою построил один старый бандит по обету. Ох, и много грехов на нем было. Судили его за эти злодеяния, и он зарок дал, что если его оправдают, выстроит он непременно церковь. Ну и оправдали. То ли правда обет подействовал, то ли денег дал кому надо. Только не обманул, выстроил он эту церковь. А в грехах своих не раскаялся. Думал, и так сойдет. Но грехи-то, они и есть грехи. И никакими деньгами от них не откупишься. Так что поскольку ту церковь не раскаявшийся грешник построил, то и поселился в ней отец всяческого греха, враг рода человеческого. И стал он мне что ни день во всяких видах показываться. Как войду в церковь, так непременно его увижу. То кошкой черной, то козлом обернется, то с собакой самого непотребного вида. Вот вроде твоей этой псины». Лохматый одноглазый пес недовольно заворчал и на всякий случай продемонстрировал огромные клыки. «И ведь ничего враг не боялся. Я уж и перекрещусь, и водой святой побрызгаю, а ему все без разницы. Даже когда принес освященную икону святого Варфоломея, который против всяческих видений верный помощник, и то не помогло. Один батюшка знакомый обещал достать щепку от гроба святого Пантелеймона. Очень я на ту щепку надеялся. Да не выгорело дело, другой ее перехватил». Рассказчик сделал выразительную паузу, чтобы все присутствующие могли оценить его слова. «Я уж в епархию жалобу написал», — продолжил он. «Просил, чтоб в другой приход меня перевели, что сил моих больше нет терпеть козни дьявольские. А мне ответствовали, что нечего попусту власти беспокоить, нечего свои заботы на занятых людей взваливать, а надобно жизнь вести примерную да праведную, особливо же от винного питья строго воздерживаться». «А ты, значит, не воздерживался?» — осведомился Малахай. «Ну, так оттого тебе и виделись все эти козлы да собаки. Мне вот иной раз еще не то привидится. Тут как-то жабу видел рогатую, а в другой раз собака в пальто померещилась. В настоящем пальто, клетчатом, да с карманами, прямо как человек». «Не скажи». Поп опасливо понизил голос. «Я уж без 100 грамм и в церковь-то войти боялся. Так, коли примешь для храбрости, так оно вроде и ничего. А потом уж и это помогать перестало. Все одно он меня видениями изводил». Он немного помолчал и продолжил. «А однажды-то, он что удумал, нечистый-то? Я пришел в свою церковь обедню служить. А он уж там служит в моем виде. И все облачение мое напялил, и даже лицом на меня похож. Я крестным знамением себя осенил. Пошел на него, хотел изгнать врага из храма. Волосы вцепился, принялся его таскать. Да он сильнее меня оказался, только синяков мне наставил. Да к тому же прихожане мои меня же и изгнали. Видать, им нечистые глаза отвел. Побежал я домой, смотрю, а он там уж сидит, в натуральном моем виде. А попадья моя клюквенным киселем его угощает, самым моим любимым, и шуткам его смеется. Тут уж меня такой страх взял, такое несусветное томление. Никаких моих сил терпеть не осталось. Бросил я все, и приход свой, и попадью, оставил все ему, врагу рода человеческого, и сбежал оттуда, куда глаза глядят. Вот теперь тут с вами, овцами недостойными, якшаюсь. Слово Божие среди вас несу». Он широко перекрестился и гулким басом провозгласил: «Чтоб они сдохли». «Ну, наслушались сказок, пора на боковую», — объявила халява Панкратьевна, поднимаясь со своего ящика. Бомжи зашевелились, поднялись со своих мест и двинулись неровной цепочкой вслед за повелительницей. Сергей растерянно огляделся и побрел в ту же сторону. Миновав заросли густого кустарника, они оказались на маленьком заброшенном кладбище. Тут и там из черной весенней земли торчали покосившиеся кресты и каменные надгробья. Каменный ангел с отбитым носом держал в руке опущенный факел. Напротив него возвышалась гранитная пирамида с едва различимой надписью, сообщавшей, что под этим надгробьем покоится прах девицы Ефросиньи Сапегиной, скончавшейся в 1812 году 92 лет от роду. Сгущались сумерки, на землю опускался туман, и Сергея охватило тоскливое гнетущее чувство. «Куда это мы идем?» — спросил он пёсьего лекаря, невольно понизив голос. «На место нашего пребывания», — ответил тот туманно. Из сгущающихся сумерек темным пятном проступило массивное возвышение, огражденное высокой ржавой решеткой. Халява Панкратиевна подошла к калитке, отвязала веревку, которая эту калитку придерживала, и вошла за ограду. Вся компания послушно проследовала за ней. Перед ними оказался вход в склеп. «Неужели мы туда полезем?» — испуганно прошептал Сергей, схватив за плечо своего спутника. «А что такого?» Пёсий лекарь пожал плечами. «Все лучше, чем под открытым небом ночевать. Ни дождь тебе не повредит, ни ветер не продует. Мы тут давно уже обретаемся. Но там же покойники». «А что нам покойники? От покойников никакого зла уже не ожидается. Они все, что могли, уже при жизни сделали. Так что теперь гораздо безопаснее, чем живые». Бомжи один за другим, пригнувшись, пробрались в склеп, и Сергею ничего не оставалось, как последовать за ними. Внутри было довольно просторно, и хотя сыро и зябко, как и должно быть в склепе, но все же не так холодно, как на улице. Кто-то из бомжей зажег самодельный светильник, и Сергей смог оглядеться. В склепе на продолговатых возвышениях стояли несколько каменных саркофагов с полустертыми надписями на крышках. Судя по этим надписям, в склепе покоились останки членов богатого купеческого семейства, похороненные в конце 19-го столетия и в начале 20-го. Были тут купцы и первой, и второй гильдии, и почетные граждане. В углу склепа была свалена огромная груда засаленного тряпья. Должно быть, бомжи натаскали ее за долгое время. В эту-то груду и зарылись все пришедшие. Сергей тяжело вздохнул и тоже устроился на куче тряпья, кое-как укрывшись сверху несколькими драными мешками. Под боком у него возился одноглазый пес, и от него было теплее и спокойнее на душе. Маркиз поднялся на пятый этаж с детства знакомого дома в Апраксином переулке и нажал кнопку дверного звонка. За дверью раскатилась тревожная трель. Затем наступила тишина. Леня позвонил еще раз и с тем же нулевым результатом. «Что за черт?» — подумал Леня. «Куда это Толю черти унесли? Ведь договорились же, что он будет сидеть здесь безвылазно, чтобы не рисковать и не подставляться». Он хотел уже развернуться и отправиться во свояси, но вдруг расслышал за дверью едва различимый шорох. В квартире явно кто-то был. «Толян!» — проговорил маркиз, прильнув к двери. «Ты дома?» «Это ты, что ли, Леня?» — донесся из-за двери свистящий шепот. «Ну я», — сознался маркиз. «А ты кого ждал?» Из-за двери явственно донесся громкий вздох, загремели замки, и дверь приоткрылась. В узкую щелку высунулась рука, втянула маркиза внутрь, и дверь за ним тут же захлопнулась. «Точно ты!» — с явным облегчением проговорил Анатолий, заперев дверь на все замки и повернувшись к маркизу. «А я, понимаешь, в глазок и гляжу. Вроде ты, а вроде и не ты. Знаешь, как в нем все лица перекашиваются? Нипочем не узнаешь. Помнишь, как раньше были комнаты смеха с кривыми зеркалами?» Анатолий замолчал и еще раз придирчиво оглядел маркиза. «Ты как, не раненый?» — спросил он с опаской. «Помирать не собираешься?» «Да вроде пока в ближайших планах такого не было», — удивленно ответил маркиз. «А почему это ты так беспокоишься о состоянии моего здоровья?» «Да тут, понимаешь, пришел один», — неуверенно ответил зевака. «Я его впустил, а он тут же того, дал дуба». «Как это?» Маркиз удивленно завертел головой в поисках свежего трупа. «Да ты не переживай, — успокоил его Анатолий. «Я его уже того, пристроил». «Господи!» — маркиз схватился за голову. «Давай-ка все подряд и медленно, а то у меня от твоих новостей уже натурально морская болезнь началась». «Ну, пойдем тогда на кухню», — предложил Анатолий. «Ты сядешь, послушаешь». «Да уж, я лучше действительно сяду», — согласился Леня и отправился следом за приятелем на кухню Валентина Хруща. Квартира была очень просторная, поэтому путь до кухни оказался достаточно долгим, чтобы маркиз взял себя в руки и успокоился. Удобно устроившись в легком, стильном кресле из хромированных трубок, он сходу строго осведомился. «Во-первых, зачем ты кого-то впустил в квартиру? Мы с тобой как договаривались? Ты сидишь здесь тихо, как мышка в норке. Сам без особой надобности не высовываешься и к себе никого не впускаешь». «Ну да», — перебил друга Анатолий. «А он стучал, звонил, как ты сейчас. Знаю, — говорит, — что ты здесь. Открывай, — говорит Валега. Уже соседи начали вылезать. Что мне оставалось? Через 5 минут на лестнице начался бы несанкционированный митинг». «Ну ладно», — согласился маркиз. «Значит, впустил ты его». «Ну да, я его впустил, а он тут же и помер». «Прямо сразу?» — недоверчиво переспросил Лёня. «Ни слова не успел сказать». «Ну почему же ни слова?» Анатолий наморщил лоб, припоминая. «Я ему, значит, говорю, в больницу тебе надо. А он: какая больница? Видишь же, огнестрел у меня. Никак нельзя мне в больницу. Ты, — говорит, — не беспокойся, я за собой хвоста не привел. Ну а потом бредить начал. И после уж умер». Затем Анатолий подробно рассказал, как он избавился от трупа, как вынес его из дома в холодильнике. «То-то я смотрю, чего-то на кухне не хватает», — сообразил маркиз, глядя на то место, где прежде стоял огромный морозильный агрегат. «Вот Хрущ удивится. А потом куда ты его дел?» Анатолий скромно потупился и рассказал, как отвез холодильник вместе с трупом на дачу директора цирка Щекотила. Эту деталь маркиз горячо одобрил. Он представил, как Щекотило, приехав по весне на дачу, обнаружит там холодильник с его содержимым, и искренне порадовался. «А кто это был, так я и не понял», — закончил Анатолий свое повествование. «А хоть как он выглядел-то?» — поинтересовался маркиз. Он сам не знал, для чего задает этот вопрос. Так, на всякий случай, поинтересовался внешностью загадочного человека, который заявился в квартиру Хруща только для того, чтобы умереть. Анатолий Зевака, при его цирковой профессии артист-трансформатор, обладал прекрасной памятью на лица и очень подробно описал своего таинственного гостя. «Мужчина небольшого роста», — сообщил он. «Плотный и коренастый, волосы короткие и рыжеватые, плечи широкие, покатые, короткая толстая шея». Маркиз внимательно слушал описание и с каждым словом все больше настораживался. Это полностью совпадало с описанием того мужчины, который встречался с покойной Маргаритой Михайловной в музее писателя Панаева и который снова приходил в этот музей на следующий день. «Вот тена», — произнес он, выслушав Анатолия. «Что, не как знакомый?» — заинтересовался зевака. «Не то чтобы знакомый», — протянул маркиз. В голове у него выстраивалась цепочка загадочных событий. Маргарита Михайловна, жена окуня, вызывает своего любовника Сергея Евсюкова в офис фирмы. Вызывает не на любовное свидание. Ей нужно забрать что-то, что она прятала в террариуме у черепахи. Забрав этот таинственный предмет, она расстается с Евсюковым и отправляется в музей Панаева, где у нее назначена еще одна встреча с рыжеватым типом, явно уголовного вида. Ему-то она и передает тот предмет, который забрала из террариума. После этого она возвращается домой, и на этом ее карьера завершается. Там ее убивают. А ее уголовный знакомый через день снова появляется в музее Панаева. Спрашивается, для чего. Он явно не похож на человека, которого вдруг обуяла тяга к культуре. После этого странного визита его тоже, как выяснилось, убили. То есть ранили. И он успел добраться до квартиры Валентина Хруща. Опять-таки спрашивается, зачем? Чтобы умереть на руках у своего знакомого? И еще один вопрос. куда в итоге подевался тот загадочный предмет, из-за которого так суетилась Маргарита. Не для того ли рыжий уголовник пришел перед смертью к Рущу, чтобы рассказать ему что-то очень важное? «Слушай», — повернулся маркиз к Анатолию, «а больше этот рыжий точно ничего не говорил?» «Да говорю тебе, бредил», — ответил зевака. «Она говорит, мне его отдала. А кого отдала? Поди разбери». «Кто она и кого его?» — заинтересованно переспросил маркиз. «Ну да, отдала, говорит, то самое. Не знаю что, а она — ширма». «Правильно», — подтвердил маркиз. «Она отдала его в музее. Знать бы только, что это такое. А что еще за ширма?» «Вот-вот», — согласился с ним Анатолий. «У него в башке перед смертью все перемешалось. Ширму какую-то приплел. И еще, говорит, ты должен его оттуда взять и вернуть. Только поди разбери, откуда взять, кому вернуть и вообще о чем речь. Найдешь, говорит, там, и больше ничего толком не сказал. Вовсе стал бредить. Что-то про Косыгина или про Топтыгина». «Про Топтыгина?» — удивленно проговорил маркиз. «Про какого Топтыгина?» «Ну да, стихи какие-то детские». Анатолий наморщил лоб, потер переносицу и неуверенно продекламировал. «И Топтыгина прогнал как-то там дубиной, и кого-то обозвал тра-та-та скотиной». «Что, так и сказал тра-та-та?» — усомнился маркиз. «Нет, там как-то по-другому», — признался Анатолий. «Но я не все запомнил». «И все?» «Да кабы все», — вздохнул Анатолий. «Значит, только я с дачи вернулся, звонит баба какая-то. Ноет, приехать хочет. Еле отвертелся. А тут еще один тип притащился, кренделем звать. Говорит, упертый пропал. Нигде найти не могут. Так вот, не знаю ли я чего». «А ты что?» «А что я? Не мог же я ему сказать, что упертый на даче у Щекотила в холодильнике отдыхает. Говорю, не знаю ничего, никого не видел. Беспокойная какая квартира оказалась. Лучше бы я ниже этажом у Зинаиды перекантовался». «У тебя телефон жены Окуня сохранился?» — нетерпеливо перебил его маркиз. Анатолий порылся в карманах и нашел нужную бумажку. Леня набрал номер и, как и рассчитывал, нарвался на домработницу Александру. Поговорив с ней, как со старой знакомой, он без труда выяснил, что покойная Маргарита Михайловна в девичестве носила фамилию Широкова. Это он помнил по прежней встрече, что в школе дали ей выразительную кличку «Ширма». Да так и звали со старших классов. Александра еще раз подтвердила, что училась Маргарита плохо, водила компанию с разной шпаной, известными всему району хулиганами и двоечниками. А кем они потом стали, Александра не знает, потому как сама с такой публикой и никогда не зналась. Хотя как-то раз видела она Маргариту с одним таким рыжим и с удивлением узнала в нем Витьку Упоренко. Маргарита еще засмеялась тогда и сказала, что старый друг лучше новых двух. Старые связи всегда пригодятся. «Слыхал?» — сказал маркиз, отсоединившись. «Вот тебе и упертый. С детства они с Маргаритой знакомы были. Она ему доверила что-то важное, за что он жизнью поплатился». «И за что мне все это?» — заныл Анатолий. «Ладно», — решительно проговорил маркиз. «Как бы там ни было, тебе надо переезжать к нам. Здесь становится слишком беспокойно. Кроме того, я хотел, чтобы ты сыграл одну небольшую, но очень ответственную роль, а для нее понадобится грим». «У меня чемоданчик всегда при себе», — сообщил Анатолий. «Я без него как без рук. Тебе понадобится настоящий сложный грим. В твоем наборе недостаточно материалов. И вообще, надо переезжать. Советовал я тебе поселиться у Зинаиды Викентьевны. Там бы горя не знал, никто бы тебя не заметил». «Очень жалею», — вздохнул Анатолий. «Но твоя подруга, кажется, была против». «Она не против тебя лично», — успокоил приятеля маркиз. «Она только против постоянных розыгрышей. Особенно ей не понравилось, когда она увидела меня в двух экземплярах. Когда у нее плохое настроение, Лола утверждает, что и одного-то меня с трудом выносит. Так что если мы пообещаем ей, что не будем устраивать спектакли с переодеваниями, все будет в порядке». Однако, когда Лола увидела приятелей на пороге квартиры, она подбочинилась и проговорила. «Так-так-так, Мы же, кажется, в прошлый раз все выяснили и договорились не возвращаться снова к этой теме. Или я, или этот человек-конденсатор. Трансформатор. Машинально поправил ее Анатолий. Да хоть микрокалькулятор, взорвалась Лола. Я не хочу встречать у себя на кухне Филиппа Киркорова или Усама Бен Ладена. Я не хочу однажды столкнуться в коридоре с собственным двойником. Если вам наплевать на мои нервы, допустим, но это в конце концов нервирует животных. У И, который вертелся у нее под ногами, возбужденно затявкал, чтобы выразить свою поддержку. «Лолочка», — перебил ее маркиз, «но Толя клятвенно обещает никаких превращений». «Знаю я ваши клятвы», — отмахнулась Лола. «Мужчинам верить вообще можно только в самом крайнем случае, когда уже не остается другого выхода». «Ну что ж», — Леня тяжело вздохнул и незаметно подмигнул Анатолию. «Поищем для него какое-нибудь другое пристанище. Жаль, конечно, что мы не сможем обсудить с тобой роль, которую Анатолию нужно будет сыграть. Но ничего, обойдемся». «Роль?» — ревниво переспросила Лола. «Что еще за роль? Почему я ничего не знаю?» «Да так, ничего особенного». Маркиз повернулся к двери. «Самая обычная роль из фильма ужасов. Что-то вроде «Возвращения живых трупов». Ну, грим, правда, довольно сложный, но Анатолий как-никак профессионал». «Так-так». Лола заступила дорогу компаньону. «Без меня у вас ничего не получится. Я вам просто необходима». «Это он-то профессионал? Жалкий дилетант, обыкновенный любитель. Вот я действительно играла паночку в постановке «Вия». Это был мой звездный час. Зрители в первом ряду падали в обморок. А детей до 16 лет вообще не пускали на представление. Ты знаешь, какие отзывы были в прессе? Один критик даже советовал запретить спектакль, чтобы не подвергать риску нервы зрителей». «Да, конечно, ты могла бы помочь нам в работе над ролью», — вздохнул Леня. «Но что делать, ведь ты против того, чтобы Анатолий погостил у нас?» «Я? Против?» — переспросила Лола. «Да кто вам такое сказал?» «Ты сама только что». Леня был сама невинность. «Даже если так, искусство требует жертв. Анатолий, вы что больше любите, чай или кофе?» «Да я вообще-то лучше бы яичницу съел». «Из двух яиц или из трех?» «Из пяти». Анатолий смущенно порозовел. «Ладненько», — клянился Леня в их увлекательную беседу. «Вы тут поговорите пока на профессиональные темы, а мне надо в одно место смотаться». В приемной компании Best Invest было по-прежнему тихо и безлюдно. Теперь, когда один из руководителей компании бесследно исчез, а второй практически перестал появляться в офисе, жизнь здесь совсем замерла. Клиенты, и прежде не баловавшие компанию своим вниманием, теперь и вовсе забыли о ней. Даже большая черепаха, прежде служившая лицом компании и встречавшая каждого посетителя проникновенным взглядом мудрых коричневых глаз, почувствовала нарастающую в воздухе предгрозовую напряженность и беспокойно ползала по своему террариуму, недоуменно поглядывая на секретаршу Людочку. Черепаху тоже волновало собственное будущее. Людочка по своему обыкновению делала одновременно два серьезных дела. Во-первых, тихонько всхлипывала и, во-вторых, поочередно обзванивала всевозможные коммерческие компании, телефоны которых находила в бесплатной рекламной газете, которую взяла на выходе из метро. Всхлипывала она опять-таки по двум причинам. Во-первых, оплакивала таинственное исчезновение Сергея Евсюкова, которому питала глубокое, хотя и безответное чувство. Во-вторых, сокрушалась по поводу явно надвигающегося закрытия Best Invest, в связи с чем она могла остаться без работы. Правда, симпатичный мужчина из стоматологической клиники, который заходил к ним накануне, вроде бы обещал взять ее к себе на работу. Но обещал и возьмет — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А симпатичный стоматолог больше к ним в офис не заходил и даже не звонил. Была с ним и еще одна странность. Людочка, как ни напрягала память, не могла вспомнить его лицо. И это отчего-то вызывало у нее сильные сомнения относительно будущей работы. Именно по этой причине она и делала второе дело — обзванивала фирмы в расчете на трудоустройство. «Фирма Мурзины компаньоны?» — проговорила она, набрав очередной номер. «Вам нужен офис-менеджер, нет? А делопроизводитель? А секретарь? Компьютер? Владею кофе? Умею английский? Со словарем? Ну, извините». Повесив трубку, она переглянулась с черепахой, громко всхлипнула и сообщила: «И здесь не берут». Людочка набрала следующий номер и осведомилась, придав своему голосу жизнерадостную интонацию: «Фирма Брок Гаус и сыновья? Вам нужен офис-менеджер?» Ответа на свой вопрос Людочка не расслышала, потому что ее отвлекло неожиданное событие. Дверь ее собственного офиса распахнулась, и на пороге появился молодой человек, крепенький и кругленький, как гриб-боровик, только что вынырнувший из-под мха. «Вы к кому?» — осведомилась Людочка, приподнявшись за своей стойкой и прикрыв трубку рукой. «Василий Романович будет позднее. Или завтра. Это я не вам», — проговорила она в трубку. «Извините, я вам завтра перезвоню». Боровичок подкатился к стойке, достал из внутреннего кармана служебное удостоверение и предъявил его Людочке, в то же время представившись. «Лейтенант Снегирев». «Очень приятно», — пробормотала Людочка, испуганно разглядывая лейтенанта. «Вы по поводу Маргариты Михайловны? Так я уже все, что знала». «Кто такая Маргарита Михайловна?» — заинтересовался лейтенант, но тут же переключился на другую тему. «Евсюков Сергей Николаевич здесь работает?» «Здесь», — ответила Людочка дрожащим голосом. «А что с ним случилось? Он нашелся? С ним все в порядке?» И на лице ее возникла готовность с одинаковой вероятностью радостно засиять, если Сергей Николаевич нашелся, или громко зарыдать, если с ним случилось несчастье. «Не то чтобы он», — непонятно ответил лейтенант. «Ему принадлежал автомобиль Audi черного цвета, номер AXA-445». «Принадлежал?» Испуганно кивнула Людочка. Сергей два или три раза подвозил ее на своей черной Ауди, и она хорошо помнила запах кожи и ментола, наполнявший салон. Именно эти поездки заронили в ее душу смутные надежды на развитие отношений. «Принадлежал?» — зачем-то повторила она. «А что?» «Этот автомобиль найден в Малой Невке», — доверительно сообщил ей молоденький лейтенант, перегнувшись через стойку. «Ой!» — вскрикнула Людочка, схватившись за сердце. Поскольку анатомию в школе она проходила не очень старательно и часто была невнимательна на уроках, она схватилась не совсем за то место, где находится сердце. Но все равно это получилось у нее очень трогательно. «Ой!» — вскрикнула она еще раз. «А его самого?» «Сергея Николаевича вы не нашли?» «Нет», — признался честный лейтенант. «Мы это установили владельца транспортного средства по базе данных. Попытались с ним связаться по домашнему телефону, но там никто не подходил, и тогда меня послали сюда. Вообще-то это мое первое дело, так что если вы мне чем-нибудь поможете...» Людочка, может быть, и хотела бы чем-то помочь симпатичному лейтенанту, но ей сейчас было не до него. У нее были собственные проблемы. Лицо Людочки вытянулось, губы скривились и задрожали, и она разразилась громкими и горькими рыданиями. «Я знала!» — восклицала несчастная секретарша сквозь слезы. «Я чувствовала! Я не сомневалась! Он погиб! Он утонул! Он никогда не вернется! И мы не поженимся!» Насчет того, что они с Сергеем Николаевичем даже теоретически могут пожениться, Людочка сильно заблуждалась. Честно говоря, такой вариант развития событий никогда не обсуждался. Да к нему и не было никаких реальных предпосылок. В свое время ей действительно очень нравился заместитель директора фирмы Сергей Николаевич Евсюков. Спокойный такой серьезный мужчина, всегда вежлив и предупредителен с секретаршей. не загружает ее лишней работой. А то шеф Василий Романович до чего дошел, сам номер на телефоне набрать не может. Но это, в конце концов, не главное. Шеф был не молодой, некрасивый и грубый. Но если говорить откровенно, на эти его недостатки тоже можно было бы поглядеть сквозь пальцы. Внешность не главная в мужчине. Самое же главное препятствие заключалось в том, что шеф был давно и прочно женат. Как только Людочка познакомилась с его женой Маргаритой Михайловной, она сразу поняла, что от таких женщин мужья никогда не уходят к секретаршам. Таких женщин не бросают, они сами оставляют своих мужей, когда находят нужным. А вот Сергей Николаевич — это очень перспективный вариант. Был до поры до времени. А точнее, до тех пор, пока Людочка не выяснила, что у него тайный роман с женой шефа. Секретарши все видят и все знают. От их проницательного взгляда ничего не скроешь. Людочка очень расстроилась и даже под горячую руку хотела раскрыть глаза шефу на вероломство его жены и друга. Но по здравом размышлении решила этого не делать. Они между собой разберутся, а вот она, Людочка, точно потеряет работу. Тем более, что Маргарита Михайловна, приходя в офис, вела себя вполне прилично. Не оскорбляла и не унижала секретаршу. Она ее просто не замечала. В Сергее Николаевиче Людочка срочно разочаровалась. Но с тех пор произошло столько событий. Жену шефа убили, ее любовник бесследно пропал. Все говорило о том, что любовник убил ее в приступе ревности и пустился в бега. Как уже говорилось, дела фирмы Best Invest шли далеко не блестяще. Проще говоря, фирма готовилась прекратить свое существование. Поэтому свободного времени у Людочки было навалом, и она долго размышляла над случившимися событиями. И пришла к выводу, что не верит в виновность Сергея Николаевича, точнее Сергея, как она называла его в самых сокровенных мыслях. Он не мог совершить преступление, просто не мог и все. И вот теперь пришел милиционер с сообщением о найденной машине. В голове у бедной секретарши все перемешалось. Ей казалось уже, что она потеряла близкого человека. Эта мысль окончательно подломила ее, и Людочка упала лицом на стойку. «Ну что вы!» Лейтенант растерянно завертел головой, не зная, что предпринять, и надеясь, что ему кто-то подскажет. Он действительно только начинал свою профессиональную карьеру и не имел опыта ни в раскрытии запутанных преступлений, ни в работе со свидетелями, особенно если этот свидетель — симпатичная, очень расстроенная девушка. Однако, кроме него и рыдающей секретарши, в офисе находилась только черепаха. Черепаха смотрела на него сочувственно, но ничего конкретного посоветовать не могла. Так что приходилось полагаться исключительно на собственные силы. Лейтенант применил домашнюю заготовку. Он достал из кармана чисто отглаженный клетчатый платок, промокнул заплаканное Людочкино лицо. Девушка благодарно кивнула, уткнулась в платок и зарыдала еще громче. Тогда лейтенант Снегирев понял, что не справляется с ситуацией, и позорно ретировался. Как ни странно, с его уходом Людочка довольно быстро затихла. Одно дело плакать, когда тебя утешает симпатичный молодой человек, и совсем другое дело плакать без свидетелей. Точнее, когда единственный свидетель — огромная и совершенно равнодушная черепаха, от которой бесполезно добиваться сочувствия. Людочка вытерла глаза, взглянула на себя в зеркало и пришла в ужас. Макияж был безнадежно испорчен. А что, если сейчас появится клиент или, не дай бог, шеф Василий Романович? И правду говорят, помянешь черта, а он уже тут как тут. Не успела Людочка подумать про шефа, как дверь распахнулась, и на пороге появился Василий Романович Окунь. Людочка не видела его несколько дней и невольно отметила, как он изменился. Раньше шеф был бодрым и бойким мужчиной с намечающимся брюшком и хорошо видной лысиной на затылке. Теперь лицо шефа было бледным, круглые щеки запали, Глаза смотрели беспокойно и затравленно. Фигура же, наоборот, приобрела некоторую рыхлость и мешковатость. Как будто убрали из костей кальций, и теперь шеф гнулся во все стороны, как резиновая игрушка. И живот, который раньше едва намечался, теперь нельзя было скрыть даже свободным пиджаком. Неудивительно, что он так изменился. Тут же прониклась сочувствием Людочка. Ведь человек потерял жену. Шеф едва кивнул ей и прошел в кабинет. Людочка не посмела заговорить с ним сама. Однако шеф крикнул по переговорнику, чтобы она принесла кофе. Только Людочка собралась нести в кабинет дымящуюся чашку, как дверь офиса открылась, и на пороге появился мускулистый парень с цепкими глазами. Людочка хотела спросить, по какому он делу, но парень так сверкнул на нее глазами, что слова застряли в гортани у запуганной секретарши. Даже черепаха замерла на месте и на всякий случай втянула голову под панцирь. Не говоря ни слова, парень оглядел помещение и махнул рукой. И тогда в офис вошел тот самый страшный человек, которого Людочка уже видела несколько дней назад после всех трагических событий. Она никому про него не рассказывала, он так велел, а слушаться Людочке не приходило в голову. Тогда, 30 марта, когда она пришла в офис и застала тут одну черепаху и вскрытый сейф, она сразу взялась за телефон, чтобы позвонить шефу. «Никуда не надо звонить», — сказал тягучий голос. На пороге стоял человек среднего роста, одетый в простую темную куртку без шапки. Редеющие волосы плотно прилегали к черепу, как приклеенные. Человек молча смотрел на Людочку очень светлыми глазами. И у нее язык не повернулся спросить, кто это такой и по какому вопросу он пришел в их офис. Мужчина вынул руки из карманов, на правой руке не хватало половины большого пальца. Он подошел к стойке, разлепил тонкие губы и стал задавать Людочке вопросы. Она отвечала односложно, по большей части отрицательно. Ничего не видела, вчера ушла раньше, никто в офис не приходил. Взгляд его становился все пронзительнее, так что Людочка старалась не смотреть мужчине в лицо. Но тогда в глаза лезла страшная беспалая рука, лежавшая на стойке. К концу разговора Людочка была мокрая, как мышь. И вот сейчас в офис вошел этот же самый мужчина. Людочка дернулась, привстала, бросила испуганный взгляд на дымящуюся чашку кофе, которого дожидался окунь. Но страшный мужчина искоса зыркнул на нее и протянул своим холодным, тягучим голосом. «Сидеть!» «А кофе?» — робко пискнула Людочка. «Василий Романович просил кофе!» «Обойдется!» — отрезал страшный человек и вместе со своим телохранителем скрылся в кабинете шефа. Людочка послушно замерла и на всякий случай даже сложила руки на коленях, как послушная первоклассница. И тут из переговорного устройства на ее столе донесся тот же холодный тягучий голос. «А вот и мы. Не ждал?» Людочка испуганно взглянула на переговорник. Шеф включил его у себя на столе, чтобы попросить кофе, и забыл выключить. Конечно, Людочка могла выключить свой динамик, но косой взгляд страшного гостя как будто парализовал ее, и она не могла пошевельнуть пальцем. «Ты же знаешь, Иван Терентьевич, что я тебе всегда рад», — послышался из динамика голос Василия Романовича. Однако узнать голос шефа было трудно. Всегда начальственный и самоуверенный, теперь он был робким и дрожащим. На этот раз Людочка очень хорошо понимала шефа. На нее тот страшный гость, который только что проследовал в кабинет, тоже действовал, как удав на кролика. «Знаю», — насмешливо ответил гость. «Все я про тебя знаю, Вася, так что можешь не париться, не разыгрывать преданность. Все равно я тебя насквозь вижу». «Да что ты, Иван, я же перед тобой как на духу, весь тут, ты же знаешь». Отозвался шеф и даже попытался засмеяться для большей достоверности. Но вместо смеха у него получилось какое-то куриное квахтание. «Вот и скажи мне, как на духу, куда делся тот конвертик желтый, где бумаги важные лежат? Такие бумаги, Вася, до которых тебе и дотрагиваться-то не положено было». «Так я же...» Людочка словно воочию увидела, как страшный человек, которого называли Иваном Терентьевичем, кинул на окуня такой взгляд, от которого ее шеф тут же замолчал, как будто язык замерз прямо у него во рту. «А положено тебе было, Вася, бумаги эти получить и мне передать в целости и сохранности. Ты же этого не сделал». «Иван Терентьевич, да вы не меня ли подозреваете? Я же вам рассказал, как дело было». Горячо заговорил окунь. Людочка готова была поклясться, что он трясет головой, клятвенно прижимает руки к груди и брызгает слюной. Мимоходом она удивилась, с чего это она представляет шефа в таком жалком виде, ведь раньше он всегда говорил уверенно, спокойно и деловито. А может, это только ей так казалось? «Ты рассказал», — снова послышался тягучий голос Ивана. «Ты-то рассказал, что привез вам курьер из Смольного тот конвертик. Что вместе с компаньоном твоим Евсюковым положили вы тот конвертик в сейф и поехали на банкет. На презентацию». Не своим робким, блеющим голосом поправил окунь. «Мне это вовсе без разницы. Это ты, Вася, вечно болтаешься по разным тусовкам да банкетам дармовым. Ладно, мне-то что, раз приглашают. Фирма должна поддерживать свое реноме, а то дела плохо пойдут». Угодливо поддакнул окунь. «Да у тебя, Вася, всего-то и делов было, что конвертик тот получить», — рассмеялся Иван. Смех его был страшнее голоса, так что Людочка у себя на месте окаменела и мысленно попрощалась с жизнью. «Фирмочка твоя слова доброго не стоит. Для того и организовал я ее, и тебя директором поставил, чтобы конвертик тот на законных основаниях можно было вам из Смольного отправить. Мне светиться, сам понимаешь, никак нельзя, а тебе в самый раз. Только для этого ты и годишься, а больше ни для чего. Потому что ты, Василий, был никто и стал никто, и звать никак». «Да, Иван Терентьевич», — жалобно вскричал Василий. «Ну, говорил же я, признаю, что не досмотрел, понадеялся, думал, что Сергей честный человек. Ошибка моя в том, что доверил ему ключи от сейфа. Но я же у вас совета спрашивал, когда его в компаньоны брал, и вы согласие дали». «Дал», — подтвердил Иван мрачно. «Дал согласие, потому что его присутствие хоть какую-то видимость работы создавало. Он-то по специальности кто? Строитель». «Я тоже», — угрюмо буркнул окунь. «Вот в этом ты ошибаешься. Хотя нет, просто врешь. Потому что делать ты, Василий, ни хрена не умеешь. В специальности своей ты полный ноль, без палочки. И всего-то нужно было конверт получить и мне передать. И тут не смог. Значит, говоришь, поехали вы на прием, и больше ты своего компаньона не видел? Разминулись, значит. И по телефону с ним не говорил?» «Так точно, а вечером у меня жена убитая». «Про жену после», — прервал Иван. «Так я же и говорю, это все он, Евсюков. Как узнал, что вы приехали, так сразу же документы из сейфа вытащил и решил пока пересидеть где-нибудь». «Врет», — поняла Людочка. «Все врет». «Все бы складно у тебя получалось, Вася», — негромко и весомо заговорил Иван. «Если бы милиция машину Евсюкова не нашла». «Как?» — снова блеющим голосом спросил окунь. «Неужели нашли? На какой стоянке? В аэропорту?» «Снова врет», — отчетливо поняла Людочка. «Он точно знает, что не в аэропорту машину нашли. И милиция ему не сообщала. Он это и раньше знал». Снова она мимолетом удивилась, с чего это накатила на нее такая проницательность. Но Людочка отмахнулась от этой мысли, как от несвоевременной. «Нашли машину, утопленную в Малой Невке», — снова сказал тягучий голос Ивана. «А в ней никого?» — через некоторое время осторожно спросил окунь. Людочка, столько времени слушавшая голос своего начальника по переговорному устройству, изучила все возможные интонации и модуляции его голоса. Но сейчас это спросил чужой человек. То есть он и был ей чужой, но ей показалось, что и лицо его изменилось. Как в фильмах ужасов, человек подходит к зеркалу и видит в нем не свое привычное отражение, а ужасного монстра. Очевидно, страшный Иван Терентьевич тоже заметил метаморфозу, произошедшую с окунем, потому что спросил. «Что, Василий, побледнел так? А тебе как лучше? Чтобы нашли в машине тело компаньона твоего бывшего или не нашли? Молчишь? Так вот, не нашли тело-то». «Все ясно». В голосе окуня звучало явственное облегчение. Или просто Людочка так хорошо его понимала. «Машину утопил, чтобы по ней не нашли, а сам в бега. Зачем же ему в бега, когда у него такие бумаги на руках?» Вроде бы даже ласково спросил Иван Терентьевич. «Ты, Вася, совсем-то дурака из себя не строй. Маргарита покойная, хоть и верно тебя характеризовала, что ты самостоятельно ничего сделать не можешь. Даже нос самостоятельно не подотрешь. Однако не говорила, что ты полный идиот. Тогда я б тебе дело не доверил. А если Евсюков на конкурентов работал?» Василий Романович спросил это так тихо, что Людочка едва расслышала. «Если он бумаги эти насчет Шуваловского парка уже по-тихому Кондрату отдал, а они его...» «Думать про это не хочу», — рявкнул Иван. «Так что учти, Василий, мне бумаги в скорости нужны. Сам знаешь, 2 дня всего осталось. Тут большие дела делаются, просто огромные». И если накладка выйдет, если все же попадут они к Кондрату, тогда пеняй на себя. Из-под земли достану, на дне океана отыщу. «Да не мог я их взять, не мог!» — закричал окунь. «Я на приеме был, меня все камеры засняли». «Вот поэтому ты до сих пор и жив», — коротко и веско сказал Иван. «Против техники не попрешь. Камера, она не человек, она врать не станет. Был ты на приеме, верю. Но в остальном, Вася, сам понимаешь, где большие деньги, там человеку никакой веры нет. Там сам себе не доверяешь». Он сделал короткую выразительную паузу и продолжил. «Ну все, считай, поговорили. Ты теперь особо не рыпайся. Веди себя тихо, с милицией ни в коем разе не ссорься. Пускай они убийство жены твоей расследуют. А мои ребята за тобой присмотрят. Ты это учти на всякий случай». Послышался скрип двери, и Людочка схватила чашку остывшего кофе и сделала вид, что пьет. Страшный человек вышел, бросив на нее пронзительный взгляд, отчего у бедной секретарши сердце покатилось вниз и застряло где-то в каблуке левой туфельки. Цепкий взгляд молчаливого телохранителя, вышедшего следом, она перенесла легче. Наверное, претерпелась. Когда за страшными визитерами захлопнулась дверь, Людочка выключила динамик и перевела дух. «Людмила!» — крикнул шеф, приоткрыв дверь. «Кофе будет когда-нибудь? Тебя за смертью посылать? Или работа надоела? На биржу труда попасть не терпится. Так могу это быстро устроить. На твое место очередь стоит». «Скотина!» подумала Людочка, подходя к кофеварке. «Строит из себя крутого перед секретаршей. Уволить он меня может. Да ты сам скоро со своего места слетишь». «Несу уже!» — крикнула она раздраженно. 5 минут подождать не можете!» Шеф торопливо выпил кофе и ушел. Больше к Людочке он не цеплялся. Оставшись в пустом офисе в обществе молчаливой черепахи, Людочка поглядела на себя в зеркало. Вид был еще хуже, чем прежде. Правду пишут в журналах, что стресс очень сильно сказывается на внешности. Она торопливо разложила перед собой содержимое косметички и принялась за сложную работу по реставрации собственного неотразимого облика. К счастью, работа была близка к завершению, когда дверь офиса снова распахнулась. На пороге появился тот самый мужчина из стоматологической клиники, который приходил накануне. Только на этот раз он пришел один, без сопровождающей его разбитной девицы с разноцветными занзибарскими волосами. Людочка подумала, что это хороший признак. Разговаривать со стоматологом один на один было намного удобнее, и все-таки нужно было подумать о собственном будущем. Она бросила последний взгляд в зеркало и ужаснулась. Левый глаз был накрашен сильнее правого. Чтобы как-то скрыть от посетителя этот вопиющий факт, она повернулась к нему правым боком и приветливо поздоровалась. «Здравствуйте, а я вас ждала». «Правда?» Стоматолог послал Людочке удивительную лучезарную улыбку. Если бы Людочка была сделана из глыбы льда, от этой улыбки она непременно растаяла бы. Но она была живая, и у нее только быстро-быстро забилось сердце. «Правда?» — ответила она. «Ведь вы обещали взять меня на работу в свою клинику». «Ах, вот почему». Мужчина явно огорчился. «А я-то думал... Впрочем, это неважно. Но как, вашего начальника по-прежнему нет? И зам его не отыскался». Людочка вспомнила об ужасном известии, которое принес ей лейтенант Снегирев, и собралась снова разрыдаться. Однако этот стоматолог был куда опытнее лейтенанта. Заметив, что Людочкино лицо начинает вытягиваться, а губы дрожат, он неожиданно хлопнул перед ней в ладоши и спросил. «А как у вас с японским языком?» «С каким?» — переспросила Людочка и от удивления забыла, что собиралась плакать. «С японским!» — как ни в чем не бывало, повторил симпатичный стоматолог. «Никак», — испуганно ответила Людочка. «Жаль». Стоматолог задумчиво побарабанил пальцами. «А нам как раз очень нужен офис-менеджер со знанием японского языка. Или на худой конец корейского». «Я выучу», — воскликнула Людочка. «Да?» Стоматолог оглядел ее с головы до ног и в обратном направлении. «Ну ладно, это не обязательно». После разговора на японские темы плакать расхотелось. Однако злость на шефа не прошла. Людочка сознательно распаляла в себе эту злость. В самом деле, кто виноват во всех ее неприятностях? Кто запустил дела фирмы до такой степени, что сбежали все клиенты, и теперь фирма разорится? И она, Людочка, пойдет на улицу, если только срочно не найдет работу. Она вспомнила, как шеф только что орал на нее из-за кофе и пробормотала сквозь зубы нелестный эпитет. «Вот так-то лучше», — сказал обаятельный стоматолог и ласково погладил Людочку по руке. «А то все плачете и плачете, а это очень вредно для кожи лица». «А вам-то что?» Людочкина злость быстро набирала обороты. Теперь она была уже сердита не только на шефа, но на всех мужчин, которые помыкали ею на работе. Все, кроме Сергея Николаевича. Но его нет и больше никогда не будет. Людочка сначала испугалась пришедшей страшной мысли, как пугаются внезапной сильной боли. Потом потихонечку робко прокрутила ее в голове, примерилась и вдруг поняла, что так и есть. Наверняка этот лживый и подлый шеф Василий Романович что-то сделал с Сергеем, чтобы свалить на него пропажу злополучного конверта и оправдаться перед страшным Иваном. «Так когда я могу застать вашего шефа?» Маркиз решил напомнить о себе. «Он уже был и ушел», — буркнула Людочка. «И ничего не говорил ни про какую стоматологию». Через голову подозрительного посетителя она переглянулась с черепахой. Та глядела неодобрительно и велела Людочке не хамить, а то ведь и правда выгонят на улицу. «Тебе-то что?» — говорила черепаха. «Ты куда-нибудь пристроишься, а меня в зоопарк сдадут. А в зоопарке кормят плохо. И вообще условия неподходящие». «Напрасно вы так со мной». Посетитель стал серьезным. Я ведь и вправду могу помочь. А вам помощь не помешает. Дело-то серьезное. Ваш шеф... Он отвратительный», — выпалила Людочка. Черепаха глядела немигающими глазами, а посетитель ласково и очень внимательно. Людочка совсем запуталась в своих эмоциях и вдруг рассказала про страшного человека Ивана Терентьевича, про важные документы в желтом конверте, которые касаются Шуваловского парка, и сейчас пропали, про то, что осталось 2 дня до какого-то события, и про то, что машину Евсюкова нашла милиция в Малой Невке. Маркиз только удивленно покрутил головой и отправился во свояси, пообещав секретарше, что он ее не бросит в беде и обязательно найдет ей работу. Получив от безутешной секретарши Василия Романовича Окуня, сам того не ожидая, множества полезных сведений, Леня Маркиз понял, что настало время для очередной встречи с Рудиком Штейнманом. Последнее время его старинный знакомый Рудик зарабатывал на жизнь платными консультациями по всяким деловым вопросам. Он прекрасно знал весь деловой мир Петербурга и не только разбирался в инвестициях и котировке акций, иногда поигрывал на бирже. Особых денег при этом не зарабатывал, но советы давал всегда правильные. Его ценили в определенных кругах. Когда-то он пытался завести собственный бизнес, но для этого ему чего-то не хватало. То ли акульей хватки и безжалостности настоящего бизнесмена, то ли самой обыкновенной удачи. В общем, все его деловые начинания успешно проваливались, и со временем он остановился на безопасной профессии бизнес-консультанта. Рудик очень любил вкусно покушать, что со временем сказалось на его фигуре. И с маркиза по старой дружбе брал гонорар не деньгами, а обедами в разных ресторанах. В ресторанах он разбирался едва ли не лучше, чем в акциях, и очень внимательно отслеживал все новые заведения. Так что выбор места всегда был за ним. Рудик ответил на звонок маркиза и с готовностью согласился пообщаться. «Тут как раз открылся один новый ресторан», — проговорил он. «Там очень своеобразно». Только на месте маркиз оценил удивительную точность этой характеристики. Помещение ресторана представляло собой большой круглый зал со стеклянной крышей. Через эту крышу в ресторан лился яркий весенний свет. В центре зала располагался бассейн, над которым был перекинут крутой дугой ажурный металлический мостик. Края бассейна ограждала довольно высокая ограда, за которой были расставлены столики. Большая их часть была уже занята. Ресторан явно пользовался популярностью. Метрдотель проводил маркиза к одному из столов, за которым его уже ждал Рудик. «Привет!» — Рудик протянул Лене руку. «Как жизнь?» «Ты же знаешь, кто такой зануда?» — проговорил маркиз вместо ответа. «Тот, кто на вопрос «как жизнь?» начинает подробно отвечать». «Ты прав, ты прав», — Рудик ухмыльнулся. В это время к их столу подошел официант, катя перед собой столик на колесах. На этом столике стояло серебряное ведерко вроде тех, в которых обычно подают шампанское. Но вместо бутылки с обернутым фольгой горлышком в ведерке находилось нарезанное крупными кусками сырое мясо. «Что это?» — удивленно спросил маркиз. «Мы что, будем это есть? Лично я против». «Только не мы». Улыбка Рудика стала еще шире. «Ты отстал от жизни, старик. Нужно идти в ногу со временем. Это главный здешний аттракцион, так сказать, аперитив. Этим мясом мы будем кормить обитателей бассейна». «Обитателей бассейна?» Леня недоуменно повернул голову к центру зала. «Да-да». Рудик кивнул официанту, встал из-за стола и пошел к мостику, сделав знак маркизу, чтобы тот следовал за ним. Подойдя к краю бассейна, Леня увидел, что над поверхностью воды тут и там виднеются какие-то продолговатые коричневато-зеленые предметы, отдаленно напоминающие замшелые бревна. Все еще ничего не понимая, он вслед за Рудиком поднялся на мостик, подобно тигриной спине, изгибающейся над бассейном. Официант подкатил к ним столик с сырым мясом и остановился чуть поодаль. «А теперь смотри, старик!» Родик взял со столика серебряные щипчики, выхватил ими из ведерка приличный кусок мяса и бросил его в бассейн. В ту же секунду вода в бассейне словно вскипела. То, что показалось маркизу замшелыми бревнами, пришло в движение. В воздухе замелькали гребнистые хвосты, длинные оскаленные морды. Бассейн был полон крокодилов. Один из крокодилов опередил сородичей, и мясо скрылось в его огромной пасти. Остальные рептилии разочарованно щелкали зубами и вертели хищными мордами в поисках угощения. «Ну, теперь ты!» Родик протянул приятелю щипцы. Лёня ловко достал из ведерка следующий кусок мяса и бросил его в бассейн. Там снова разгорелась короткая, но ожесточенная схватка за еду. «Благодаря этому развлечению ресторан стал безумно популярным», — говорил Рудик, бросая крокодилам следующий кусок. «Причем, что характерно не только среди грубых мужчин криминального мировоззрения, но и среди представительниц прекрасного пола». Действительно, за столиками вокруг бассейна преобладали хорошо одетые, ухоженные женщины. «Если мужчинам просто нравится наблюдать за крокодильями схватками, потому что это напоминает им будни большого бизнеса, то дамы приходят сюда в надежде похудеть». С этими словами Рудик бросил в воду следующий кусок и с умилением следил за тем, как два крокодила вырывают его друг у друга. «Похудеть?» — удивленно переспросил маркиз. «Каким образом?» «А самым простым», — ответил Рудик, не сводя глаз с дерущихся крокодилов. «У некоторых чувствительных дамочек после такого зрелища кусок в горло не идет. Ну и получается, вроде и в ресторан сходила, и никаких калорий. Но у меня от наблюдения за крокодилами аппетит только увеличивается. Будешь?» Он протянул маркизу щипцы, но тот только помотал головой. Кормление рептилии не доставило ему удовольствия. Оно вызвало у него другие, хотя и довольно сильные эмоции. «Ну, как хочешь». Родик бросил в бассейн последний кусок, проследил за тем, как мясо исчезло в зубастой пасти и, потирая руки, направился обратно к столу. «А вот теперь можно и пообедать». Лёня, как зачарованный, смотрел на бассейн. Крокодилы еще несколько секунд демонстрировали друг другу зубастые пасти. Били по поверхности воды мощными гребнистыми хвостами, но вскоре поняли, что кормление закончено, и успокоились, снова превратившись в набросанные тут и там замшелые бревна. Только тогда маркиз сбросил оцепенение и присоединился к приятелю. «Ну, как аппетит?» — осведомился Рудик. «Да что-то, честно говоря, расхотелось есть», — честно признался маркиз. «Зря, старик, зря. Видно, пора тебе в отпуск. Ты слишком много работаешь, а я вот с удовольствием пообедаю». И Рудик углубился в изучение меню. «Ну, стейк из крокодила ты просто обязан попробовать», — проговорил он, не поднимая глаз. «Это здешнее фирменное блюдо, просто тает во рту». «Только не это», — ужаснулся маркиз. «Как я могу их есть? Я ведь с ними почти знаком». «В наше время нельзя быть таким чувствительным», — пожурил его Рудик. «Это вредно для бизнеса. Впрочем, ты можешь взять что-нибудь легкое, вегетарианское, низкокалорийное. То, что заказывают худеющие дамочки». Маркиз прислушался к его совету и заказал итальянский салат с базиликом, пармской ветчиной, сыром горгонзола и только что выпеченным горячим хлебом. К этому салату он заказал бутылку белого тосканского вина. Официант принял заказ и удалился. Рудик откинулся на спинку стула и проговорил. «Ну, что тебя интересует на этот раз? Перспективы лондонской фондовой биржи? Ожидание роста цен на недвижимость в пригородах Монтевидео? Это как-нибудь потом», — усмехнулся маркиз. «Сегодня ограничимся менее отдаленными темами. Что тебе говорит словосочетание «Шуваловский парк»? Это словосочетание напоминает мне молодость. Глаза Рудика мечтательно затуманились. «Весна, цветущая черемуха, белые ночи, соловьиные трели. В этом парке я встречался с одной совершенно замечательной девушкой. Какие у нее были глаза, какие волосы, какие губы!» Рудик мечтательно поднял глаза к потолку. Маркиз проследил за его взглядом. Сквозь прозрачную крышу ресторана видна была одинокая птица, парившая в розовом предзакатном небе. Рудик немного помолчал, грустно вздохнул и добавил совершенно другим тоном. «Сейчас она работает в городской налоговой инспекции. Ее боятся воры в законе, рэкетиры и даже владельцы круглосуточных винных магазинов. И почему это из самых очаровательных девушек получаются самые безжалостные хищники?» При упоминании безжалостных хищников он взглянул на бассейн с крокодилами, еще немного помолчал и закончил, снова сменив интонацию. «Кстати, давно мы с тобой за город не выбирались. Сейчас там, конечно, сыровато, но свежий воздух полезен. Мне, конечно, очень приятно, что я пробудил в твоей душе юношеские воспоминания», — перебил его маркиз. «Однако, может быть, перейдем к делу?» «Да, да», — оживился Рудик. «Я тебе очень благодарен. Так все время крутишься и забываешь, какие замечательные места есть в нашем городе. Шуваловский парк. Весной травы между деревьями не видно. Все голубое от подснежников. Я очень хорошо отношусь к покойному графу Шувалову. Захотел человек иметь в своем парке гору. Пожалуйста, насыпали. И назвали гору Парнас. И эти террасы уступами, спускающиеся к прудам, заросшие малинником. И сосны. А какие соловьи в июне. Знаешь, я твердо уверен, так как в Шуваловском парке соловьи не поют больше нигде. И вырыть пруд в форме шляпы. А это огромная каменная скамья на холме, называемая троном. Нет, я исключительно хорошо отношусь к покойному графу Шувалову». «Вполне с тобой согласен», — поддакнул маркиз. «Но меня интересовало, какие мысли вызывает у тебя Шуваловский парк применительно к строительному бизнесу?» «Ну да, разумеется». Рудик виновато улыбнулся. «Я понимаю. К строительному?» Он ненадолго задумался и деловитым рассудительным тоном сообщил. «Не у всех этот парк вызывает такие же приятные эмоции, как у меня. Есть группа лиц, которые давно точат на этот парк зубы. Собираются оттяпать часть территории под застройку. Элитное жилье, коттеджи, таунхаусы. Причем, по непроверенным слухам, нашли в городском руководстве сторонников этой идеи. Не бескорыстных, как я понимаю. На ближайшее время назначен закрытый тендер. Думаю, ты знаешь, что это такое?» «Конечно», — кивнул маркиз. «Что-то вроде аукциона, только участники не сидят в одном зале и не следят за ударами молотка, а заочно представляют свои предложения комиссии». «Совершенно верно. А с чем связан твой интерес к вопросу? Насколько я помню, до сих пор ты не занимался инвестициями в строительный бизнес». «Не занимался», — подтвердил маркиз. «Зато меня очень интересует такой персонаж». Маркиз взял салфетку, написал на нем два слова и пододвинул ее к Рудику. Тот прочитал надпись, помрачнил, огляделся по сторонам, положил салфетку в пепельницу и щелкнул зажигалкой. Белый листочек мгновенно охватило пламя, но еще несколько секунд на нем можно было различить имя. Иван Терентьевич. Наконец салфетка обуглилась и опала на дно пепельницы бесформенной горкой пепла. В ту же самую секунду, ни раньше, ни позже, возле стола безмолвно появился вышколенный официант и молниеносно заменил пепельницу на чистую. «Вы позволите подавать?» — спросил он, склонившись перед Рудиком, которому инстинктивно почувствовал большее уважение. «Можно», — благосклонно кивнул тот. Буквально через секунду стол был заставлен тарелками и соусниками с блюдами, заказанными Рудиком. Только в самом углу скромно пристроился итальянский салат маркиза. Официант столь же молниеносно и бесшумно удалился. Рудик разлил золотистое вино по бокалам, сделал маленький глоток и уважительно поднял брови. «Какой букет! Он сделал еще один глоток и продолжил тем же тоном. «Кстати, старик, мне не хотелось бы заказывать букеты на твои похороны». «Что, все так серьезно?» Маркиз отставил бокал и вопросительно уставился на приятеля. «Более чем, старик, более чем. Пожалуй, я даже не прав насчет букета. Присылать его будет некуда, никаких цветов, никаких похорон. Ты просто бесследно исчезнешь, и никто никогда не найдет твоей могилы, чтобы положить на нее скромный букет». «Не надо меня пугать», — взмолился Маркиз. «Я и так достаточно серьезно воспринимаю ситуацию». «А я тебя и не пугаю». Рудик отрезал кусочек крокодилового стейка и отправил его в рот. «Я тебя не пугаю. Я тебе просто реалистически обрисовываю ситуацию. Этот господин...» Он опасливо взглянул в ту сторону, куда официант унес пепельницу. «Этот господин отличается, скажем так, особо жесткими методами ведения бизнеса. Хотя, конечно, когда задействованы такие серьезные суммы, никто из потенциальных участников сделки не церемонится». Он замолчал, как будто к чему-то прислушиваясь, и вдруг произнес совершенно другим тоном. «Нет, старик, ты очень зря отказался от этого стейка. Он сегодня просто великолепен. Я его просто не мог бы есть. У меня перед глазами стоит этот бассейн. Разве можно в наше время быть таким чувствительным?» Рудик покосился на приятеля. «Этот бассейн — просто маленькая модель нашего славного общества. Все только и норовят вцепиться друг другу в горло, оторвать кусок от соседа. Короче, почему тебя заинтересовал упомянутый господин?» «У меня есть сведения, что этот господин причастен к тендеру на застройку большой части Шуваловского парка, того самого, с которым связаны твои романтические юношеские воспоминания». «Вот как?» Рудик округлил глаза. «Так получается, это не я тебя снабжаю ценными сведениями, а ты меня? Интересно, интересно. Более чем интересно. Это обязательно скажется на ценах стройматериалов, на котировках акций строительных компаний, соответственно, на процентных ставках, связанных с ними банков, а значит, на биржевой конъюнктуре в целом». Он замолчал, беззвучно шевеля губами. Казалось, у него в голове заработал компьютер, рассчитывающий всевозможные финансовые последствия полученной информации. «Эй!» — окликнул приятеля Маркиз. «Ты еще здесь или полностью ушел в финансовый астрал?» «Извини». Рудик очнулся, его губы сложились в виноватую улыбку. «То, что ты сказал, действительно очень интересно. Это в буквальном смысле ценная информация. То есть на ней можно неплохо заработать. Скажи, это вполне достоверно?» «Абсолютно», — подтвердил Маркиз. «Можно сказать, из самых первых рук. Но, может быть, ты что-нибудь объяснишь и мне, глупому? Конечно, без всякой этой высшей финансовой математики, без процентных ставок и биржевых котировок. Знаешь, на уровне популярных брошюр типа «Синхрофазотрон для чайников». На самом деле мне интересны не финансовые аспекты проблемы, а, так сказать, расклад, соотношение сил в этой шахматной партии, а еще больше — психологические портреты игроков. Я тебе только что говорил, что наше общество очень напоминает этот бассейн с крокодилами», — заговорил Рудик, сцепив пальцы и оперев на них подбородок. «Все обитатели бассейна норовят вцепиться в горло соседу и по возможности откусить от него жирный кусок». Он бросил мимолетный взгляд на бассейн. «И ведь что интересно, в этой схватке не всегда побеждают самые крупные — крокодилы. Размеры, конечно, тоже играют роль, но еще важнее — агрессивность, беспощадность, беспринципность. И вот в настоящий момент в бассейне, которым является наш прекрасный город, завелись два не слишком крупных, но невероятно жестоких и зубастых крокодила. Один — это упомянутый тобой Иван Терентьевич Дребноход». Произнеся это имя, Рудик понизил голос. «И второй — его давний конкурент и соперник Кондратий Матерых. Эта парочка когда-то начинала восхождение к вершинам власти и богатства в одном небольшом сибирском городке в ближайшем окружении известного криминального авторитета Мотыги. Говорят, Мотыга умер очень странной смертью, и к его безвременной кончине причастен один из наших зубастых крокодилов. Кто именно, неизвестно. Они оба оказались под подозрением, но смогли оправдаться перед коллегами по бизнесу. Валили все друг на друга, и это каким-то образом сошло им с рук. После этого их пути надолго разошлись, но они ревниво следили друг за другом. И больше всего на свете мечтали друг другу как следует напакостить. Лучше всего со смертельным исходом. И вот, наконец, после нескольких лет успешной карьеры, оба оказались в Петербурге. Оба они сидели и по нескольку раз, но Кондратий вышел раньше. Откровенно говоря, про дребнохода никто и не знал, что он вышел. «Точно тебе говорю, здесь он», — вставил Маркиз. «Тебе верю». Рудик отхлебнул вина и продолжал. «Денег у них не очень много, то есть по нашим с тобой меркам уйма, но крокодилья хватка и предельная беспощадность выдвинули их на заметные позиции в городском бизнес-сообществе». Рудик перевел дыхание, снова взглянул на бассейн с рептилиями и продолжил. «Их не то чтобы уважают, но очень боятся, потому что у этих людей весьма своеобразные представления о деловой этике. Например, закатать конкурента в бетон или скормить его собакам для них ничего не стоит. Они как будто застряли в середине 90-х годов со всеми этими стрелками, терками и разборками. Многие заметные в городе люди просто мечтают от них избавиться. Но это, к сожалению, пока только мечты. Единственная их слабость – это застарелая ненависть друг к другу. Поэтому если бы их удалось стравить друг с другом, многие вздохнули бы свободно». Рудик сделал небольшую паузу. «Если ты говоришь, что Иван Дребноход всерьез нацелился на Шуваловский парк, Кондратий Матерых наверняка не упустит возможности насолить конкуренту. И мы это очень скоро узнаем, не позднее, чем через 2 дня». «Через 2 дня? Именно через 2 дня?» — заинтересованно переспросил Маркиз. Он вспомнил разговор с Людочкой, секретаршей из фирмы Best Invest. «Ну да», — подтвердил Рудик. «Через 2 дня должны быть подведены итоги закрытого тендера по объекту Шувалова. Должен быть назван победитель конкурса. Одно непонятно. Откуда у Ивана Дребнохода такие деньги? Цена вопроса очень высока. Хотя, возможно, он надеется решить дело в своем обычном стиле, силовым методом. Шантаж, угроза, убийство». Рудик замолчал, с любопытством глядя в сторону бассейна. Маркиз заметил его интерес и повернулся в ту же сторону. К бассейну подошли 2 дамы того неопределенного возраста, который сейчас считается второй молодостью и растягивается на промежуток от 40 до 60 лет, с учетом диет, фитнеса и регулярных пластических операций. Дамы были дорого, модно, но безвкусно одеты и явно перебрали спиртного. Это проявлялось в их неестественно громких голосах, нетвердой походке и резком лающем смехе. «Вероника Розовская с подругой Марией», — полголоса пояснил Рудик. «Вероника удачно развелась со своим мужем, владельцем нескольких мукомольных комбинатов, и 2-й год празднует развод, параллельно присматривая новую жертву. Маша пока не развелась, но, судя по ее поведению, скоро последует примеру Вероники». Подруги остановились на краю бассейна и принялись кормить крокодилов, то и дело заливаясь оглушительным хохотом и обмениваясь громкими репликами. «Нет, Машка, ты только посмотри на того зеленого! Только посмотри на его морду, точь в точь, как у моего Артура, когда он застукал меня с шофером». И Вероника хрипло захохотала. «Видела бы ты его физиономию в тот момент». «А вот этот? Он тебе никого не напоминает?» — попыталась перекричать ее подруга. «Который?» Вероника перегнулась через перила, разглядывая беснующихся в воде рептилий. «Вон тот коричневенький. Какой лапочка! Вылитый Борюсик!» Она потянулась вперед, размахивая руками, и в какое-то мгновение передняя часть, оснащенная массивным силиконовым бюстом, перевесила, и веселая вдова с визгом полетела в бассейн. На мгновение В зале наступила жуткая тишина.